из ее интереса к дегуманизированному, по отнюдь не обвинительному термину Ортеги и Гассета, искусству. Ведь в сущности единственная тема фантастики – контакт с неземным разумом. В переводе с научно-фантастического жаргона получается теологическая проблема – кто кого сотворил по своему подобию – человек Бога или Бог человека? Фантастика, стремясь избавиться от антропоморфизма, заражала читателя мечтой о диалоге. За популярностью этого жанра стоит страстное желание вырваться из человекоподобного мира, из своей судьбы, из нашей шкуры и оглянуться, посмотреть на себя со стороны чужими глазами. Для того и надо найти другого и наладить с ним контакт. Метафизика для бедных, фантастика питается остатками целостного религиозного сознания, которое она противопоставляет позитивизму детектива. Как 20 век перечеркивает 19, так фантастика разрушает детектив. Нагляднее всего этот процесс там, где один жанр прямо на глазах читателя становится другим. Как раз такую книгу и сочинил классик научной фантастики Станислав Лем. Это повесть «Следствие», написанная в утрированно детективном жанре. Не исключено, что Лем забавлялся мыслью спародировать Шерлока Холмса. Во всяком случае, дело происходит в Англии, герой – сотрудник Скотланд-Ярда, погода, естественно, туманная. Фабула повести затейлива, но ясна. В маленьких моргах возле сельских кладбищ обнаружены трупы в неестественных позах. Создается впечатление, что кто-то их пытался передвигать, либо, что, конечно, интригует куда больше, трупы двигались сами. Итак, в центре повествования, как и положено, мертвецы. Но если в обычном детективе автора интересуют причины смерти героев, а значит их жизнь, то тут главные действующие в прямом смысле слова лица – трупы. Дальше, как и положено, Лем устраивает парад версий, каждая из которых как будто копирует дедукцию Холмса, и только в финале книги происходит концептуальный взрыв, разрушающий и отменяющий сам жанр. Детектив имеет дело с конечным процессом. Общий набор версий включает и правильную. Здесь всегда есть виновник, он же преступник. Фантастика стоит перед беспричинным миром, в котором вместо реальностей одни мнимости. Лем перебирает версии не для того, чтобы найти истинную, а для того, чтобы убедиться в их ложности. На схожем приеме построен удивительный московский театр Анатолия Васильева, где действие происходит не только на сцене, но и в зрительном зале, и в коридоре, и в фойе, и за кулисами. Актеры продолжают играть, когда на них не смотрят, потому что в сценическом действии нет определенного уникального смысла, к которому бы и сводилась постановка. Театр Васильева – это стрельба веером, так как неизвестно, где мишень. Впрочем, у Лема все ружья не стреляют, все версии не работают. Более того, неизвестно, был ли преступник и было ли преступление. Автор последовательно выдвигает и частично, но только частично, опровергает серию объяснений феномена воскрешений. Злоумышленники-маньяки, особый вирус, заставляющий двигаться мертвое тело, пришельцы, изучающие на трупах человеческие реакции. Все эти версии отрабатываются, насколько это можно, но доказать их не удается. Тогда вместо криминальных и научно-фантастических гипотез выдвигаются метафизические. Трупы оживают по воле Бога, который последний раз проявлял ее таким образом 2000 лет назад в Палестине. Тут Лем выдвигает вызывающую оригинальную концепцию спорадически являющегося Бога. Бога, который существует иногда. Но и такая версия, этакая Евангелие агностиков, тоже не окончательная. И тогда Лем предлагает еще один, самый провоцирующий вариант. В обычном детективе приступают законы юридические, в этом – физические. Почему мы, собственно говоря, решили, что трупы не должны двигаться? Потому что это противоречит нашим представлениям об устройстве Вселенной? Ну и что? Герой-сыщик, то ли наследник, то ли антипод Шерлока Холмса, в припадке теологического экстаза восклицает: «Математическая гармония Вселенной – это наша молитва, обращенная к пирамиде хаоса. Во все стороны торчат куски бытия, лишенные всякого смысла, но мы считаем их единственными и едиными, и ничего другого не желаем видеть». Между тем мир – это игра статистики.